Глава 35. Это утро я уже согласно новому статусу проводила не у себя в комнате, а в покоях королевы, вместе с другими фрейлинами. Девицы весело щебетали, передавая госпоже последние дворцовые сплетни. Элеонора подкупала своей мягкостью в обращении и тонким чувством юмора. Ничто не предвещало беды, но она пришла, негаданно-нежданно. Как там писал классик? Так поражает молния, так поражает финский нож. Ближе к полудню в покое королевы вошел дворецкий и сообщил, что лейб-медик просит ее величество отпустить ненадолго невесту для срочной беседы. Я встревожилась, на Шона это не было похоже. Придя к нему в кабинет, поняла, что-то случилось. Муженик стоял нахмурившись, в руке его была какая-то бумага. Первой мыслью промелькнула, все ли хорошо с отцом. Не дай бог пришло известие о какой-то беде из нашего города. «Лира», — воскликнул Шон, явно волнуясь, — «плохие новости». «Сегодня меня вызывал сам государь. Он получил с гонцом письмо от короля соседней Шотландии. Там беда, оспа свирепствует. Его величество распорядился закрыть все дороги, ведущие к нам из Шотландии. Направлен дополнительный отряд стражников для охраны приграничных постов. Приказано не пропускать ни всадника, ни путника. Король опасается, что страшное поветрие дойдет и до наших земель». «Это ужасно, дорогой, но почему ты так взволнован?» От того, что дурные вести не об отце, у меня немного отлегло от сердца. Шон развернул лист бумаги. «Вот письмо шотландского правителя. Послушай, что в нем говорится». Жених начал читать текст, и его голос временами прерывался от волнения. «Милостью Божьей мы, король Александр, шлем поклон царственному брату, нашему королю Генриху, надеясь, что послание сие застанет его в добром здравии. Спешу сообщить вашему величеству скорбную весть. Кара Господня постигла наши земли за прегрешения людские. В королевстве вспыхнуло поветрие оспы. Бич Божий не щадит никого. Народ наш умирает в страданиях, и безжалостная смерть забирает всех, от вельмож до последнего нищего. Трупы людские лежат прямо на улицах, и не успевают священники их отпевать. Города наши и деревни закрыты, а в стране царят страх и отчаяние. Святые отцы и монахи без сна и отдыха прилагают все усилия, врачуя больных, но зачастую сами становятся жертвами страшного недуга. Остается нам уповать на милость Господню и на помощь нашего доброго брата Генриха. А посему прошу, Ваше Величество, оказать нам подмогу по мере сил своих. Казна наша разорена, и ждем мы помощи вашей, да не оставит вас милость Божия. Ибо сказано, кто дает убогим, не скуднеет. А паче всего просим прислать в пределы шотландские самого знающего лекаря, который стал бы подспорьем в трудах наших врачевателей. Уповая на ваше великодушие, остаюсь самый преданный брат ваш, Александр Шотландский. «Теперь понимаю», — выдохнула я почти беззвучно. «Король поручил эту миссию тебе». «Да, дорогая», — сурово кивнул жених. «Ты понимаешь, отказать я никак не могу. Это долг не только придворного, но и врача. Я выезжаю завтра же на рассвете. Сегодня приготовлю все необходимое в дорогу. Хочу сказать тебе». Не исключено, что это путешествие может стать для меня дорогой в один конец. И если я не вернусь, то прошу долго не оплакивать меня и найти себе избранника по сердцу. Но я искренне верю, что вернусь, как говорили древние со щитом, а не на щите. И верю, что ты будешь ждать меня. «А вот и не буду», — твердо ответила я. Шон поглядел с искренним изумлением. «Это почему же?» «А потому что отправлюсь с тобой. Как ты мог подумать иначе? Я давала тебе клятву верности во время обучения. И ты решил, что оставлю тебя одного среди очага страшной инфекции? Нет, тебе будут нужны и мои советы, и знания, и помощь. Рад ты этому или нет, но мы едем вместе». «Милая», — Шон поднес мою ладонь к губам. «Я знаю, что у тебя отважное неженское сердце. Но ведь это очень опасно. Оспа часто передается и врачующему. Никто не в силах защититься от этой напасти». Ты можешь заразиться и в муках умереть. Я не переживу этого. До конца дней буду чувствовать свою вину. Возможно, нам и суждено умереть вместе. Будем ли мы живы или уйдем, исполняя свой долг, я буду рядом. И давай прекратим этот спор. Пожалуйста, отправляйся к государю и добейся его позволения сопровождать тебя. Если границы перекрыты, меня не выпустят без должной бумаги. Я все сказала. Стараясь придать голосу максимальную твердость, заявила любимому. Он не стал перечить и только еще раз приложился губами к моей ладони. Остаток дня провели в сборах. Жених, заскочив ко мне, сообщил, что нужные для выезда из страны бумаги готовы. Я успела написать и отправить с гонцом письмо к отцу в родной город. В нем я известила батюшку о пожалованном мне звании фрейлины королевы. Мысленно представила радость и гордость кузнеца, когда он взахлёб с восторгом будет читать это известие своим товарищам по гильдии и кумушкам Марты. «Ах, отец, милый родной, прижаться бы сейчас к твоей теплой груди, поцеловать бы мозолистую руку. Увижу ли я тебя еще когда-нибудь?» В письме я также сообщила, что мы с Шоном отправляемся в Шотландию по поручению короля. Причину отъезда я скрыла, не хотела тревожить его печальными известиями из очага эпидемии. На рассвете следующего дня все было готово к отъезду. Нам выделили две прочных дорожных кареты с крепкими лошадьми. Одну для нас с Шоном, другую для наших спутников, в лице помощника лекаря и пары расторопных малых из дворцовой обслуги. В сопровождение нам также дали двух верховых стражников из королевской гвардии. Получив на дорогу благословение капеллана, наш маленький кортеж тронулся. Мы покинули пределы Лондона и последовали к границам Шотландии. Дороги я и Шон большей частью молчали. Не было желания и поводов к праздным разговорам перед серьезным испытанием. Путь наш лежал через города Камбрия и Нортумберленд. В Камбрии нас встретили живописные пейзажи с зелеными холмами и реками. А в Нортумберленде – старинные замки и крепости. Но красота вокруг не могла погасить наши тревожные мысли. «Даже и представить страшно, что будет, если поветрие дойдет в наши края», – проговорил Шон, оглядывая красочные окрестности. «Вся эта обильная плодами земля наших предков превратится в большое кладбище». Я молча погладила его по щеке, не найдя слов утешения. Наконец, после многодневного пути, наша группа прибыла к границе Шотландии. Как и предполагалось, на рубежах уже были установлены кордоны, чтобы предотвратить распространение болезни. На одном из таких кордонов на высоких столбах гордо развивались три шотландских флага, что означало въезд в государство. Едва мы приблизились, дозорные преградили нам путь. Шон вышел из кареты для объяснений. «Мы, посланники короля Англии Генриха, направлены в помощь государю вашему в борьбе с поветрием оспы. Вот соответствующие бумаги». Стража тщательно осмотрела содержимое наших экипажей и проверила документы. Убедившись в подлинности бумаг, суровый начальник стражи кивнул и произнес: «Сказал бы я вам, добрые господа, милости просим. Да не те нынче времена. Коли едете к нам на помощь, так значит, знаете, какая беда нас постигла. Говорить не стану. Скоро все увидите своими глазами. Бог вам в помощь». Заставу открыли, и наша группа въехала в земли, охваченные эпидемией. В дороге я пыталась вспомнить подробности эпидемии в Европе, чтобы заранее подготовиться к тому, с чем можно столкнуться. Из истории медицины университетского курса я знала, каким страшным бедствием была оспа в эпоху Средневековья. Вызываемая вирусом вариолы, оспа безжалостно отправила в могилы миллионы жителей Европы. От болезни умирали и в моей родной России, даже в более поздние времена. Так внук Петра Великого, Петр II, заразившись оспой, скончался в юном возрасте. Ему не помогли даже столичные светила врачевания. Да и в начале 20 века, до революции, болезнь еще часто вспыхивала в российских городах и селах. Как об этом писал Маяковский: «Нашла на деревню оспа зараза. Вопит деревня, потеряла разум. Смерть деревня косит и косит. Села хотят разобраться в вопросе». В наше время врачи изучали предпосылки таких эпидемий. Бактерии или вирусы вариолы передавались воздушно-капельным путем. Симптомами были высыпание на коже, повышение температуры, невыносимые головные боли, слабость. Бывали и более серьезные варианты протекания болезни, когда она поражала внутренние органы, вызывая кровотечение, растрескивание кожи и высыпание, по виду напоминающие спелые ягоды вишни. Конечно, и в те времена врачи пытались бороться с этой эпидемией. Но их знаний и ресурсов было слишком мало. Первую вакцинацию против оспы, насколько мне помнится, провели только в 14 веке. Значит, нам надо опередить время на целое столетие. Так размышляла я по дороге к столице Шотландии, Эдинбургу. Мы ехали по опустошенной земле, где эпидемия успела преобразить некогда цветущую страну в большое кладбище, как выразился Шон. Нашему взору предстали скорбные виды. Заброшенные села и города с наглухо закрытыми воротами. Опустевшие поля, на которых в разгар жатвы не было ни одного крестьянина. То и дело навстречу шествовали похоронные процессии. Местами прямо у дороги валялись тела умерших. Казалось, даже воздух был пропитан запахом смерти.